Для торжественного въезда в Ивангород я выбрал для себя роль скромную и в то же время заметную. Впереди, на белом коне, во главе двух эскадронов «Улан», важно горцевал царевич Алексей. Я лично настоял на его участии в этом маленьком параде победы, когда мы устроили обсуждение мероприятия на импровизированном военном совете в Выселках, большом селе километрах в 7 от столицы. Именно там нас с Григорянским дожидалась вся кавалерия нашего маленького победоносного войска и пленные темланские офицеры. И именно туда приехал со свиты наследник престола. Вообще, из любителей примазаться к чужим успехам в Выселках выстроилась приличных размеров очередь. Но всем им пришлось возвратиться в столицу, несолоно хлебавши. Это наша, честно выстраданная победа, и делиться ею абы с кем я не собирался. А вот по поводу Алешки, тут я сам убеждал Федора Ивановича в необходимости его участия. Пришлось придумать трогательную историю, как мы втроем придумывали план кампании, возвращаясь в Ивангород после бесславного ноябрьского поражения. Василий Федорович Григорянский при этом скромно помалкивал в сторонке, поскольку часть славы доставалась и ему. Ну, в самом деле, зачем мне страдающий от зависти и затаивший обиду царевич? Хотя это мне впору обижаться на него за бездействие и пьянку черную во время моего заточения в подземельях сыскного приказа. Но я отходчивый. К сведению приму, а в глаза ничего говорить не стану. Дам еще один шанс человеку. Скорее всего, последний. Так что, хотя и притянуто за уши участие младшего царевича в параде, пускай почувствует свою причастность к важному делу, поймет, что я не считаю его предателем, и пусть только попробует еще раз бросить меня в беде. Следом за уланами шли драгуны Клинцовского полка, по-прежнему под командой майора Шторма. За зиму полк должен будет доукомплектоваться до штатного состава, и пока было неизвестно, кому доверят командование взамен погибшего Воронцова. По мне так майор вполне доказал свою состоятельность и достоин повышения. Замолвлю за него словечко, а там уж как пойдет. За драгунами понуро шагали темланцы во главе со своим генералом. Участвовать в подобном мероприятии в качестве трофея вряд ли кому понравится, но тут уж солдатам нашего западного соседа винить некого, кроме самих себя да своего правительства. «Видит Бог, мы бы вас не трогали, да вы сами напросились». За пленными два десятка спешенных драгун несли захваченные темланские знамена, а уж за символами поверженного противника, не спеша, верхом, следовал я в сопровождении полковников Григорянского и Крючкова. Сбежавшийся посмотреть на невиданное действо столичный люд радостно приветствовал нас, размахивал руками и бросал в воздух головные уборы. Красота! А Федор еще сомневался в необходимости такого въезда в столицу. Народу нужен позитив, что называется «хлеба и зрелищ». А вот в крепости мне уже не так понравилось. Простой народ сюда доступа почти не имел, за исключением обслуживающего персонала, потому среди зрителей уже преобладали постные придворные лица. И лица эти в большинстве своем выражали праздное любопытство, напыщенное презрение и даже зависть. Что за люди эти придворные? Потерпишь поражение, готовы будут утопить тебя в помоях, одержишь победу, удушат из зависти. Под ноги вышедшему на парадное крыльцо государю Ивану VI бросили темланские знамена, пленных увели на задний двор, откуда их уже временно расселят в одном из крыльев дворца, будут под домашним арестом, пока не решится их участь. Таридийский самодержец поднял руку, и вскоре над внутренним двором крепости воцарилась тишина. «Благодарю за службу!» — провозгласил Иван Федорович. «Слава государю Таридии! Ура!» — радостно гаркнул Алексей. «Ура! Ура! Ура!» — подхватили солдаты. Я с большим интересом рассматривал царскую свиту. По правую руку от отца стоял царевич Федор. Я в очередной раз поразился его сходству с Бонапартом. Стоит только сменить треуголку царевича на популярную во времена наполеоновских войн двууголку, и перед нами вылитый император Франции. По левую руку от царя, загадочно улыбаясь, стоял неприметный Никита Андреевич Глазков. Делал вид, что не замечает меня. Но я-то знаю, что это не так. Готов поспорить на что угодно, что не сегодня, так завтра он попытается опять вызвать меня на допрос. Но теперь я в фаворе у наследника престола, а тот, похоже, является единственным человеком в этой стране, способным поставить на место всемогущего начальника сыска. Так что теперь я буду чувствовать себя гораздо увереннее. Далее серой массой стоят начальники приказов, какие-то важные сановники с женами, офицеры, придворные дамы. Ага, чуть в сторонке от главных встречающих лиц, рядом с женой и детьми царевича Федора, стояла графиня Ружина. Дождавшись момента, когда наши взгляды встретились, я осторожно махнул ей рукой. Наталья улыбнулась и помахала мне в ответ. Может, это что-то значит, а может и нет, но на душе сразу стало теплее. Слава Богу, на этом мои парадные мучения закончились. Вернее, они плавно перетекли в торжественно-застольную часть. Любому человеку нравится, когда его хвалят. Как говорится, похвала и кошке приятно. Но когда тебе битых 3 часа бесконечно поют дифирамбы, причем часто выражение лица поющего настолько диссонирует со смыслом произносимого, то это просто катастрофа. Да я за весь горный переход не устал так, как за пару часов этого застолья. «Скажи, Василий», — задумчиво поинтересовался я у Григорянского, «а не намечается ли у нас еще какой войны в ближайшее время?» «Понравилось пожинать лавры?» — усмехнулся мой боевой товарищ. «Нет, так устал от лести, что с удовольствием сбежал бы обратно в полк». «Привыкай, без этого тоже нельзя». Сам князь, кстати, нисколько не тяготился застольем, принимая свою часть хвалебных речей, как само собой разумеющееся. «Знаешь, одно дело, когда тебя хвалит царевич Федор или тот же генерал Веремеев, и совсем другое дело, когда извергают безудержную лесть эти ряженые павлины. Пойду-ка я домой, думаю, тут и без меня весело будет». И я тихонько выскользнул из пиршественного зала с твердым намерением направиться в свои покои и завалиться спать. Но по пути передумал. Можно было бы применить высокопарные эпитеты, что-то вроде «сама судьба направила мои стопы» или «снизошло на меня откровение Божье». Но нет, все было несколько банальнее. Хотелось пообщаться с Натальей Павловной. Я ведь в прошлый раз ей даже спасибо не успел сказать за посещение моей камеры в подземельях сыскного приказа. Но на Перу нам определили места слишком далеко друг от друга. А спустя какое-то время обнаружилось, что она и вовсе покинула праздник. Ну и вот, поднимаясь по лестнице, я вспомнил, где любила проводить время опальная подданная у ларийского короля. Несколько минут спустя я уже был у того самого балкона, на котором состоялось наше первое, так сказать, свидание. И не ошибся, она снова была там. «Верейский лев так рано покинул своды пиршественного зала?» — спросила графиня, кутаясь в свою шубку. «Натали, умоляю, я наслушался этих глупостей за столом. Хочется уже нормального человеческого общения». Я поморщился, услышав одно из резавших мне слух прозвищ. Какой-то сановник льстиво наградил меня им еще в самом начале пира. «Это царский дворец, князь», — горько усмехнулась девушка. «Здесь очень плохо с нормальным человеческим общением». «Будем исправлять эту беду», — я деликатно поднес ей руку к своим губам. «Я очень благодарен вам за то предупреждение. Оно было очень своевременным и реально помогло мне получить шанс на реабилитацию. А уж то, каким образом оно было сделано, боюсь даже предположить, на какие жертвы вам пришлось пойти, прикидываясь моей возлюбленной». «О, в этом деле важно было убедить разыскного офицера». Глаза Натальи сверкнули озорством. «И нам это удалось. По крайней мере, господин Глазков сделал весьма кислое лицо, но никаких вопросов задавать более не стал. Так что наше импровизированное свидание стало одним из самых веселых и приятных приключений за время моей жизни в Ивангороде. Тем более, что я была обязана вам. Вы и от людей Григорянского меня защитили, и с самим князем дрались из-за меня на дуэли». «А, это все ерунда». Я пренебрежительно махнул рукой. отделался парой царапин. Да и с Григорянским мы теперь чуть ли не друзья. Знаете, Михаил, я была немало удивлена тем, как мало оказалось надо царскому двору для формирования нового мнения обо мне. Стоило вам с Григорянским и царевичем Алексеем начать проявлять уважение к моей скромной особе, как моментально отношение ко мне у всего придворного люда поменялось с пренебрежительного на почтительное. Странно было бы, если бы этого не случилось. Я не являюсь специалистом по придворным нравам, но потому, что уже видел и слышал, определенные выводы сделать можно. И можно провести параллели между царским дворцом и офисом большой компании, где всегда много людей, держащих нос по ветру, стремящихся быть в курсе всех событий и заранее, на всякий случай, обзавестись хорошими отношениями с любыми персонами, способными пригодиться в будущем. Так что все было ожидаемо и предсказуемо. Второй принц крови и два князя из, так сказать, ближнего круга царя — это далеко не худшая компания покровителей для оставшейся без поддержки семьи и девушки. Ну, мы же не последние люди в этом дворце. Придворные вынуждены реагировать на наши поступки и перестраивать свои линии поведения, чтобы всегда знать, кому улыбаться, а через кого можно и переступить. «Именно так, Миша», — Натали согласно кивнула головой. «Эти люди любой слух, любую недомолвку схватывают на лету, с полуслова, с полувзгляда, делают свои выводы, а спустя пару часов уже весь дворец знает об этих выводах. Так что ты не сильно удивляйся, когда до тебя дойдут слухи о нашем с тобой романе. И уж будь уверен, что я к этим слухам не причастна. Дуэли и свидания в камере оказалось более чем достаточно». «Натали, мне подобные слухи только льстят. Я даже готов поставлять для них новую пищу. Конечно, с вашего согласия». Ружина окинула меня внимательным взглядом, но промолчала, что было воспринято мною как знак согласия. Но далее развивать эту тему сегодня я не стал. Всему свое время. Тем более, что сам еще не понимал, хочу ли я, чтобы эти слухи обратились в реальность. Нужно ли мне это? На сегодняшний день точно лишь то, что она мне нравится, и что слухи о романе с графиней определенно греют мне душу. «Кстати, давно хотел спросить», — поспешил я перескочить с щекотливой темы, — «откуда вы узнали о готовящейся провокации со стороны Никиты Андреевича?» «Но я ведь почти 2 года безвылазно живу в этом дворце», — неожиданно рассмеялась Наталья. «Уже немножко научилась смотреть и слушать. Один слушок доходит, потом второй, третий. Глядишь, и мнение складывается. В общем, господину начальнику сыскного приказа уже приходилось использовать подобный трюк на тех заключенных, что не спешили сознаваться о содеянном и в отношении которых он побаивался прибегать к пыткам. Вы, князь, полностью соответствовали этим условиям. А учитывая то, что ваша память пострадала при покушении, вряд ли вы были в состоянии сами сделать подобный вывод. Вот я и решила помочь». «Впечатляет», — пораженно ответил я, и в этом ответе не было ни грамма лести. «Не каждый сумеет на основе обрывочных и разделенных большими временными промежутками слухов предугадать действия начальника местного аналога тайной канцелярии. Не уверен, что я сумел бы это сделать. У меня просто голова занята другими проблемами. Так что графиня определенно заслуживает самых лестных оценок за решение этой задачки». 2 года в подвешенном состоянии — это тяжело». «Иногда я так жалею, что родилась не мужчиной». Ружина отвернулась в сторону улицы, и теперь я видел ее лицо в профиль. «Мужчины гораздо более свободны в своих действиях. Этот мир устроен несправедливо, Бодров. И боюсь, что так будет всегда». «Мир будет меняться, Натали». Я постарался произнести это как можно мягче. «Но несправедливости в нем всегда будет хватать». «Грустно», — едва слышно прозвучало в ответ. «Вот же, жалко девчонку. Да и нравится она мне, чего уж кривить душой. Как ни странно это звучит, но чувствую я определенное родство душ. Может, это объясняется тем, что мы оба вынуждены выживать в этом мире? Нужно будет еще раз поинтересоваться подробностями ее дела и на этот раз найти источник покомпетентнее, нежели мой управляющий Кузьмич или царевич Алешка. Как только представится возможность, нужно будет расспросить Федора об этом деле. Хочется помочь хорошему человеку, тем более хорошенькой девушке». Мелькнула была занимательная мысль сходить с этой темой в гости к Глазкову, но я быстренько прогнал ее прочь. С этого упыря станется, начнет искать мою выгоду в этом деле, создаст в своем воспаленном воображении мой сговор с уларийцами, и я же потом замучаюсь доказывать, что не верблюд. Мороз крепчал, заставляя Ружину зябко кутаться в свою легкую шубку. Поэтому я проявил инициативу, предложив перейти в помещение и просто погулять внутри дворца. Были опасения, что подобная романтика покажется неуместной, но Наталья согласилась без раздумий. Оказалось, что в праздничные дни по широким коридорам дворца шляется большое количество народу, как парами, так и большими компаниями. Закрытым был лишь доступ в царское крыло, где находятся покои Ивана Федоровича и обоих наследников. Так что из общей массы мы с графиней не выделялись и вполне себе приятно провели этот вечер.